Серафолу очень быстро и хорошо учиться, понимает многие вещи и способна мыслить очень хорошо. Талантливая в пении, музыке, искусстве, но в большей степени в магии, где она показывает, что по праву рождена в доме и семье Ситри. Ее потенциал и талант заставил даже Юи удивиться тому, какой удивительной волшебницей она может стать. И после долгих наблюдений и разговоров с Серафолу, я понял, что она чем-то похожа на меня, ибо хочет скрыть большую часть своих возможностей от окружающих. Насколько я мог понять, Серафолу не хотела привлекать к своей персоне много внимания, так как не любила внимания от дворян, которые просто хотели воспользоваться ее потенциалом и семьей для собственной выгоды. Она могла наблюдать за лицемерием демонов перед друг другом на некоторых важных встречах со своим отцом и видела в их взглядах, словах и лицах притворные ухмылки и смешки, которые ей не нравились. Особенно ей не нравилось, как много глупых молодых дворян пытались проявить себя перед ней только из-за ее семьи и выдающихся возможностей, которые она уже успела показать в раннем возрасте. Поэтому она решила вести себя менее серьезно и ответственно перед демонами и другими, чтобы таким образом перестать быть им интересной как потенциальная союзница или знакомая. Простыми словами, она хочет вести себя как Милим, которая, как я понял, и вдохновила ее на этот план своим поведением или разговором. И может быть, план Серафолу может сработать, но последствия для ее дома и семьи могут быть не слабыми. Ведь от этого страдает репутация и авторитет, но учитывая влияние и власть рода Ситри, то вряд ли это будет для них заметным или серьезным ударом. Даже моя репутация не так сильно пострадает, пока Серафолу не делает слишком дерзких и публичных вещей, которые пока считают не слишком вызывающими из-за ее пока молодого возраста. И в общем, Сазикс и Серафолу можно назвать прямыми противоположностями друг друга, с одинаковыми положениями и статусами в обществе королевства, но разными взглядами на жизнь и характерами. В остальном же я проводил отдельный отрезок времени в ПВ-шаре, где мог находиться намного дольше по сравнению с настоящим миром. И хоть замедлить и ускорить время внутри него я мог ограниченное количество, но этого мне вполне хватило, чтобы в короткие моменты проводить со своими близкими и заняться своими более деликатными и долгосрочными задачами, которые я сам себе поставил. Одну половину своего времени в ПВ-шаре я тратил на то, чтобы проводить время с его обитателями. Все это было мне нужно, чтобы совсем не забыться в своих делах и оставить их одних. Каждому нужно внимание и забота, даже мне. И я, как ответственный за тех, кто мне служит и считается как член семьи, обязан защищать и заботиться о всех. В большей степени я проводил время с Мерлин и Гаутером, так как именно они были самыми проблемными и сложными, в хорошем смысле. Мерлин еще нуждалась в моей опеке в воспитании, а Гаутер в понимании здравого смысла и жизни в целом. Став уделять время Мерлин, я начал учить ее магии вместе с Юи и Шизуна. Мы объясняли теорию и принцип, а потом показывали все на практике. И снова благодаря тому, что Мерлин очень талантлива и потенциальна в магии, она очень легко и быстро смогла освоить все азы магии и понять концепцию магических пентаграмм и формирования заклинаний, на которую даже у меня уходило больше времени. Но мы не только занимались одной магией, но и еще продолжали заниматься образованием Мерлин, вроде языков, математики, истории, манерам и т.д. Все это было нужно, чтобы подготовить еще юную девочку к миру, где эти знания будут необходимы, чтобы жить и понимать общество вокруг себя. И в основном я просто продолжал воспитывать Мерлин как свою дочь, проводя с ней время и одаривая своей любовью и заботой вместе с другими девочками и, можно сказать, членами семьи. Еще я проводил время с Гаутером, который для меня был как сын или просто ребенок с ментальной точки зрения, который до конца не понимает многих вещей, но старается их понять для себя и других. В основное свободное время Гаутер посвящает библиотеке, где читает множество книг, собранных мною из нынешнего и моего прошлого мира, благодаря скрытым квестам. Основной жанр и направление прочитанных Гаутером книг были искусство, музыка, романы, повести, сказки, психология и основы магии разума. Из всего этого можно сделать вывод, что Гаутер желает понять такие вещи, как чувства, эмоции и душа. Несколько раз я замечал, как он пытался пародировать внешний вид или образ чувств и эмоций с помощью магии разума на себе, но все это оставалось пародией и не исходили по-настоящему из его сердца и души. Но еще он пытался найти способ стать по-настоящему живым и для этого обратился ко мне с данной просьбой. «Зачем тебе это нужно?» – спросил я Гаутера. «Я хочу понять, что такое чувство, эмоции и душа. Если я стану живым, то смогу это по-настоящему понять. А откуда тебе знать, что у тебя их нет? Я сделал этот вывод, основываясь на том, что не могу в полной мере понять или почувствовать их внутри себя или своей душе, исходя из информации от прочитанных мной книг. Там чувства выступают как некий феномен живого организма, показать или выставить внутренние явления своих желаний, основываясь на понятии разума и души, объяснил Гаутер. Понятно, но ты правда уверен в этом? В чем конкретно? В том, что у тебя нет души и ты не живой в твоем понимании. Да, а разве это не так? Ну, если честно, то я сам не знаю ответа на этот вопрос. Твое тело и разум были созданы довольно великим гением, который смог практически создал точную копию живого существа вплоть до тела, разума и, возможно, души. Я не говорю, что весь ты – это одна большая копия настоящей жизни, но, как по мне, ты не слишком отличаешься от обычных живых существ, которые мне знакомы. Может, у тебя и нет явных отличительных или обыденных признаков, которые делали бы тебя похожим на всех остальных в плане здравого смысла и понимания определенных вещей, но, как по мне, ты и так хорош собой. Тебе не нужно менять себя, чтобы что-то доказать другим и самому себе, что ты живой, как по мне ты, это ты. Правда? Да, это ведь ты сделал, сказал я, доставая из инвентаря сделанную Гаутером белку из дерева. Да, я сделал. А знаешь, зачем ты ее сделал и подарил мне? Чтобы сделать сюрприз и порадовать тебя этим подарком. Я хотел увидеть твою реакцию и самому почувствовать, что значит дарить, ответил Гаутер. А сам ты был рад, когда я похвалил тебя за сделанную тобой работу? Я не знаю, может, да, а может и нет. В тот момент что-то было, но что конкретно, я так и не понял, ответил Гаутер с неуверенным тоном. Ты хотел, чтобы я порадовался, а значит, желал показать собственные чувства. Если бы у тебя не было внутреннего желания и чувства, то ты бы не делал этого просто так. Твое желание порадовать меня и показать свои чувства исходили из сердца, а не разума, сказал я, указывая пальцем на грудь Гаутера с улыбкой на лице. «Правда?» – спросил он с сомнением. «Да, может, ты и не можешь этого пока осознать, но чувства – это как воздух для кого-то, они могут быть настолько естественным, настолько же редкими для другого. Ты способен испытывать эмоции и чувства, как и все мы. Даже плеяды способны на этой основе для появления их чувств. Эмоции и желаний послужил твой разум. Возможно, в будущем они смогут стать по-настоящему живыми, как и ты. Я тоже, конечно. Ведь ты словно для них отец или мать, который дал им жизнь с возможностью обрести настоящие чувства, личности, возможно, души, чтобы осознать окружающий их мир и жить как живые существа. Возможно, в будущем я достигну уровня и мастерства, чтобы сделать всех вас живым физически, но сейчас нет нужды спешить. Особенно тебе, когда сам еще не понял всех возможностей своей души и сознания, вместе с чувствами и эмоциями. Поэтому нет нужды спешить с тем, чтобы изменить себя, ломая то, что еще не было в полной мере тобой понято и принято, сказал я с доброй и заботливой улыбкой. Я понял. Если то, что ты говоришь, правда, отец, тогда я воздержусь от изменения и постараюсь больше времени уделять самому себе, чтобы понять себя. Хорошо, тогда давай лучше пойдем со мной. Как раз с Мерлин поиграем вместе возле дома, и ты еще раз сможешь на личном примере увидеть настоящие эмоции и чувства, сказал я с улыбкой, ведя Гаутера с собой к известной проказнице. После этого Гаутер продолжил свое стремление понять себя, но теперь он делал это не для того, чтобы доказать всем остальным, что он живой, но и самому себе. Но нельзя обойти вниманием протеже Гаутера, плеяд, чей личностный рост показывает заметные результаты. С тех пор, как я провел последние улучшения их тела и добавил им новые возможности развития, парочку из них смогли завести нормальные отношения с некоторыми обитателями ПВ-шара. К примеру, Интома на удивление смогла найти общий язык с Элизой. Дельта смогла, так сказать, поладить с Дерриер, наверное, потому что обе молчуньи по своей натуре или из-за предпочтений к интересующим их вещам. Благодаря этому я узнал, что Дерриер любит не только вкусняшки и приятные вещи, но и милые, как и Дельта. И вроде как Солюши начала находить общий язык с Авелин, но точно понять, чем являются их отношения, пока сложно сказать наверняка. Но все это четко показывает, что уже новые плеяды стали показывать нормальный и стабильный рост в развитии. Остальные тоже не отставали и продолжали показывать свою самостоятельность как личности и живые существа, но оставаясь зависимыми от моего существования и мнения. К примеру, Юри способна самостоятельно выполнять роль лидера отряда плеяд и главы горничных, принимая решение и выбор без моего прямого участия. Если ситуация не слишком сложная и понятная, то она легко способна с этим справиться, особенно зная мои желания и предпочтения. Но когда ситуация ставит ее в ограниченные рамки и условия, которые ей сложно понять и осознать, то вот здесь она желает при удачной возможности получить мое мнение и совет, а также разрешение. В общем, им всем еще есть куда расти и развиваться, чтобы в будущем быть еще более полезными и важными для меня. И раз уж я заговорил немного о моих рабах и слугах высших демонах, то сами по себе они немного изменились с тех пор, как стали служить мне, не в плане своих характеров, но в плане собственного развития образа жизни и знаний, которые получили от меня и других. В частности, Мирасцилла продолжила упиваться сладостями и понемногу алкоголем, который я иногда приносил с собой в ПВ-шар, но со временем ее стали интересовать другие виды и способы удовлетворения своих вкусов и потребностей, прожорливой змейки. И в конечном итоге она стала интересоваться другими видами блюд, читая много книг по кулинарии, после которых стала просить меня и моих слуг приготовить что-то изысканное или очень вкусное из перечисленного там. И не подумайте, что я морю Мирасциллу голодом или издеваюсь, скорее наоборот, я ее всячески вознаграждаю за хорошую работу разными способами вроде сладости или секса, так как очень полезно и послушно. Над Мирасциллой я очень хорошо поработал, что ее подчинение и верность мне напоминает фанатизм, который не позволяет даже подумать о том, чтобы меня предать, словно верный питомец, кем она и стала. Поэтому, взвесив и все обдумав, я дал разрешение и возможность своим плеядам научиться готовить изысканные и высококлассные блюда, чтобы набраться опыта и навыков. Учитывая, что у Мирасциллы язык и вкусовые рецепторы лучше всех, то лучшего дегустатора для такой работы не найти. Конечно, она не будет все одна есть, и по возможности я и другие жильцы ПВ-шара будут пробовать. Таким образом, я даю своим плеядам опыт в приготовлении высококлассных блюд для себя, членов своей семьи и полезной маленькой змейки, которая хочет удовлетворить свои растущие потребности и желания. Одним выстрелом трех зайцев, так сказать. Нельзя также обойти вниманием Деррир, которая спустя долгого проведения в ПВ-шаре стала меняться и увлекаться разными вещами, способные ее развлечь или увлечь. К примеру, ее тоже стала интересовать новая еда другого мира, способная удовлетворить ее вкусы и собирать милые вещи. Сама по себе Деррир ленивая и апатичная личность, но когда ей чего-то по-настоящему хочется, то она этого добивается. И в этом случае большую роль сыграла Дельта, которая смогла найти общий язык и проникнуться доверием к высшей демонессе, став для нее подругой, которая делится своими интересами и увлечениями. Благодаря этому у Деррир появился интерес и мотивация изучать о том, что она не знала и не подозревала. Конечно, еще нужно поработать над ее манерой речи, но думаю, что со временем это само исправится, надеюсь. Еще я хотел бы упомянуть о бывшем напарнике Деррир, Манто, который большую часть своего времени проводит в чистилище и лишь в редкие моменты оказывается в ПВ-шаре. В частности, он почти не изменился с тех пор, даже с учетом того, что в чистилище он провел намного больше времени. Он продолжает исполнять свой долг слуги, следя за моей армией и охраняя мои территории, но в остальном, никаких изменений. И еще хотел бы упомянуть об Элизе и Эвелин. С тех пор, как я установил строгие правила поведения для всех своих слуг и рабов, то эти две дамы перестали открыто конфликтовать между собой, но те все еще хотели перерезать друг другу глотки с большим удовольствием. Только вот они не совсем глупые и понимаю, что после убийства одного из моих слуг другим, я буду очень недоволен, мягко говоря. Поэтому, вместо драк и попытки убийств, все, что они могли себе позволить, это делать мелкие пакости и сквернословности друг другу при удобном моменте. В общем, вели себя как малые дети. Но вот если забыть об их конфликте и отношения, то по отдельности они показали заметные результаты в развитии и адаптации. Элиза стала увлекаться магией и способами применения проклятия и немного алхимией. Ее очень заинтересовали способы создания ядов и антидотов, чтобы помучить свою жертву надеждой и отчаянием. Также она стала проявлять интерес к литературным жанрам, благодаря тому, что могла уже понимать язык и читать. По большей мере ей нравилось читать всякие жестокости, пособия по пыткам, ужасам и анатомии живых существ. Эвелин быстро адаптировалась и смогла кое-как ужиться среди моих слуг. Когда она не конфликтовала с Элизой, то была весьма спокойна и покорна передо мной и другими. Как я потом узнал, Эвелин таким образом пыталась заслужить моего признания как слуги и внимания. Из этого можно понять, что ума и хитрости ей не занимать, ибо вот так отбросить гордость и высокомерие высшего демона нелегкая задача. Но по ее понятиям она готова подчиняться сильным и потенциальным господинам, если это впоследствии даст ей преимущество, власть и силу. Она по полной пользуется дарованными ей преимуществами, чтобы манипулировать другими. Табир также отмечал покорность и преданность Эвелин, который не заставляет сомневаться в ее полезности из-за способностей и навыков, а также умение их применять. Но еще он предупредил быть с ней поосторожней, ибо Эвелин может казаться покорной и верной до тех пор, пока не увидит в своем господине слабость, которой сразу воспользуется, чтобы его убить. Так было с ее прошлыми господинами, которых она самолично убила. И лишь один раз Эвелин пыталась напасть на Табира, когда тот был тяжело ранен после битвы со старым демоническим паразитом. И лишь благодаря тому, что даже в ослабленном состоянии он был сильнее Эвелин, он смог избежать смерти. Конечно, после того случая он ее строго наказал, заставив испытать свою кислоту на ее женском теле, пока высокая регенерация заживляла раны, а потом снова проедала кожу, и так по кругу несколько месяцев или лет, пока ее крики не превратились в тихие стоны или мычания. В общем, я узнал, что с Эвелин нужно быть поосторожней, и то, что Табир знает, как наказывать жестко, но справедливо. В остальном Эвелин стала увлекаться культурой другого мира. Больше всего ее заинтересовали книги эротического и откровенного содержания, где было много подробностей по соблазнению партнера и доставлению сексуального удовольствия, разными способами. Еще она немного заинтересовалась книгами по психологии, чтобы лучше манипулировать другими. В остальное свободное время для себя я занимался своими старыми добрыми экспериментами и исследованиями, чтобы лучше понимать такие вещи, как кровь демонов чистилища, свойства магии, зачарование, анатомия монстров и других существ, ботаника, кузнечное дело и ремесло, алхимия и т.д. В общем, я пытался разнообразить свой кругозор и научиться всему, что мог и позволяло мне время и место. Благодаря этому я смог слегка продвинуться в изучении крови демонов чистилища и алхимии, чтобы создать более стабильную формулу зелья для подавления демонической крови внутри Шизуна, отчего ей больше не придется ходить ко мне за дозой зелья лекарства и посещать меня, чтобы я постоянно обследовал ее тело. Хотя с последним не факт, что придется прекратить, ибо мне всегда нужно знать о состоянии ее тела. Еще я решил изучить сердце пепельного высшего демона, которого когда-то давно убил и сохранил как военный трофей, и держал я его в стеклянной колбе для сохранения состояния. И благодаря уже тем исследованиям, что я уже провел, стало легче понять структуру и анатомию сердца высшего демона с примесью элемента. Благодаря долгим и подробным анализам, я смог понять, что в данном сердце сконцентрировано большое количество той жизненной энергии, что обладал тот высший демон. И это дало мне много образцов, чтобы лучше изучить природу способности управлять пеплом и по возможности создать ее для себя или для кого-то. Все зависит от моих навыков и надобности в данной силе, ведь она забирает у владельца некоторые преимущества, вроде прочности тела и возможности использовать огненную магию как факт. Поэтому я продолжил повышать свои навыки алхимии, изучая философский камень, чтобы создать формулу для синтеза камня в жидкость или во что-то более простое, чтобы преобразовать огромную жизненную энергию. Результаты долгих исследований давали свои плоды, но не слишком большие на первое время. Но между этими делами я продолжил изучать еще золотой шар, который мне когда-то давно попался, но я забросил его изучение, потому что хватало и других важных дел, и тогда я его не мог нормально изучить. В основном мне хотелось изучить руны и материал, из которого состоял шар. Поэтому я решил проверить золотой шар своей новой оценкой, чтобы впоследствии узнать много интересных вещей о нем. Объект. Золотой шарур 9. Название. Яблоко Эдема. Описание. Древний артефакт из эры богов и времен сотворения мира богом-творцом, после победы над титанами и древними богами. Этот священный механизм способен наказать врагов и слуг тьмы очищающей силой самого бога-творца. Существует еще несколько артефактов вида Эдем, созданные частицей бога-творца и сил этого мира, но все они были утеряны во время Великой войны со злом. Только по-настоящему сильные и избранные личности богом-творцом способны использовать столь могущественные артефакты и не умереть от его огромной силы. Эффект. усиливать магические способности владельца в 10 раз, влиять на умы слабых волей существ, убивая или подчиняя их своей воле, дает плюс 100 000 к магии огня. Предупреждение. Тем, у кого высокая концентрация с тьмой или со злом, не рекомендуется к использованию, иначе возможна смерть. Требование. Сила. Физ 300. Сила духа 50 000. Воля 50 000. Мудрость 40 000. Интеллект 90 000. Мана 800 000. Энергия. Мана — божественная аура. Элемент. Огонь, свет. Суть в том, что из предоставленной мне информации оценки, я смог заполучить некий аналог заповедей, только в лице светлой и божественной стороны. Сила, заключенная в этом артефакте, очень огромна, даже без разъяснения оценки. Но очень жалко, что я не смогу эту силу использовать как полагается, из-за того, что у меня не хватает некоторых характеристик, чтобы совладать с этой силой. Еще возможно, что из-за природы моей силы, которая в большей степени олицетворяет тьму, оно мне так просто не подчинится. Но это для меня не беда, ибо есть много других способов использовать этот артефакт, ведь Набериус использовал его как источник энергии, поэтому можно поступить точно так же. Или можно найти того, кто будет использовать этот артефакт, но под моим руководством. Хотя все это еще потребует время и возможности, что для меня пока невозможно из-за большого графика работы. Поэтому думаю, пока можно отложить работу с этим артефактом. В остальном же я хорошо продвинулся в изучении магии, научившись лучше контролировать и манипулировать элементами уже на мастерском уровне, чтобы даже Юи могла серьезно похвалить мой уровень владения магией с легкой завистью, которую я мог в ней тогда разглядеть. Также я продолжал изучать разные формы зачарования, чтобы создать более надежное для себя и своих верных слуг снаряжение, а также модернизировать магических меток контракта хозяин и раб, чтобы эффективнее контролировать своих слуг и других рабов. Обычно подобными контрактами пользуются все работорговцы и представители дворянства, хоть и выглядят надежными и легкодоступными, но имеют немалое количество слабостей и известных способов для снятия другими, кто хоть капельку понимает формации зачарования или создания магических меток. И спустя долгих исследований начали появляться результаты. Я смог улучшить магические метки, чтобы их формация была более сложной для снятия без моего на то разрешения, а также дал себе возможность управлять отдельными частями тела своих рабов, если нахожусь на приличном уровне расстояния от них. В моих планах потом будет возможность полностью контролировать тело и чувства носителя метки, но это планы на далекое будущее. Также я решил проверить награды, которые получил за выполненный квест в сражении с отцом. Особенно я был рад получить еще одну заповедь, которая имела весьма полезный эффект в скорой войне. Вот, кстати, информация о ней, которую я получил через оценку. Объект. Заповедь Юр 9. Название. Миролюбие. Описание. Это проклятие с определенным правилом. Нарушив правила заповеди, жертва попадает под определенный эффект, уникальный для каждой заповеди. Как правило, условие для нарушения заповеди противоположно названию этой заповеди, то есть надо совершить действие, противоположное названию заповеди. Эффект. Любой, кто убьет живое существо в поле зрения носителя заповеди, потеряет все оставшееся время своей жизни. Предупреждение. Силы заповеди не защищают самого владельца от нарушения правил. Эффект заповеди может быть снят лишь представителем короля демонов или самим королем демонов, или только смертью. Также сила заповеди не абсолютна. Требование. Сила. Физ 1 000. Сила духа 800. Воля 800. Мудрость 600. Интеллект 400. Мана 9 000. Энергия. Мана — хаос. Элемент. Тьма — хаос. Это довольно полезная заповедь, особенно в скорой войне, где убийство будет обычным явлением. Но пока я до конца не решил, кто будет достоин того, чтобы пользоваться этой силой, особенно если он не подготовленный и не преданный мне. Возможно, ближе к войне я решу использовать заповеди и решу, кто их получит, или оставлю как крайнюю меру, чтобы не заморачиваться с обучением их использования. Но в остальном я продолжил исследование и изучение заповедей, желая понять их природу и суть, чтобы создать собственные или изменить свойства уже существующих. И поэтому в один прекрасный день я решил перейти из теории на практику, но перед этим принял все возможные и необходимые меры безопасности. В этом мне, кстати, очень помогла Нива, которая вернулась к этому моменту после обновления системы, как можно было заметить по изменениям в оценке, но об этом попозже. Если быть кратким, то я решил поглотить заповедь любви, чтобы на собственном теле испытать возможности и последствия ношения подобной силы внутри себя. Учитывая, что война уже близко, то откладывать подобное уже было нельзя, и мне пришлось пойти на такие слегка крайние меры. Конечно, можно сказать, что я слишком рискую и спешу, но из той информации, что я уже владею и получил от системы и собственных исследований, заповеди не должны мне навредить, если я буду достаточно силен по всем стандартам характеристик. В случае какой-то попытки заповеди повлиять на меня или взять под контроль, Нива позаботится о защите моего сознания и парализует мое тело, чтобы через определенное время появились плеяды и согласно заранее обговоренным мной приказам начали действовать. Также я позвал Юи и Шизуна, которые были недалеко для помощи в случае непредвиденных обстоятельств. Сам же я находился в ПВ-шаре, но на самом его краю, где вокруг меня был огромный ограждающий барьер, который может выпустить и впустить через определенное время. Также я начертил множество магических кругов для своей безопасности и здоровья. В случае, если я выйду из-под контроля и буду желать разрушить барьер, то сработает особый магический механизм, который должен будет подорвать меня внутри барьера и таким образом отключить или ослабить, чтобы мне могли помочь Юи и Шизуна по ту сторону барьера. В общем, я сделал все, что нужно для своей и других безопасности. Когда же начался сам процесс поглощения или принятия заповеди, я испытывал весьма тяжелые и необычные чувства в процессе. Было ощущение некой давящей и холодной силы, которая словно пыталась овладеть и проникнуть внутрь меня. Сложно подобрать нормальные описания для подобного, но я смог противостоять этой силе, хоть и с небольшим трудом из-за неожиданности в том, что ощущал. После этого осталось чувство, словно внутри моего тела или души находилось что-то холодное и инородное, но при этом я дополнительно ощущал некий прилив демонических сил, что текли во мне, словно второе ядро маны циркулировалось в моем теле. И следом за этим я увидел сообщение, пришедшее ко мне от системы. Скрытый квест. Самый первый носитель и представитель короля демонов. Описание. Поздравляем. Как первый пользователь и носитель одной из 10 заповедей, созданной королем демонов Чистилища, вы получаете титул и права представитель короля демонов. Требование. Поглотить хотя бы одну из 10 заповедей 1-1, выдержать процесс поглощения 1-1. Награда. Титул. Представитель короля демонов. Власть представителя короля демонов. Воля представителя короля демонов. Извлечение заповедей. Штраф за провал. Нет. После окончания голосового сообщения системы от лица Нивы, мое тело ощутило, как сила заповеди, внутри меня, стала вести себя совершенно иначе, словно перестала отталкиваться или отрицать меня как своего владельца. Но уже следом за этим в мою голову последовала информация на незнакомом мне языке, но понятным по своему назначению. Это было то самое заклинание извлечения заповеди и другая сила. И так как мне не первый раз приходилось проходить через процесс с головной боли, то я смог куда легче и быстрее пройти через все это без лишних проблем для себя. Когда же весь процесс в моем теле и голове закончился, сменившись спокойствием, то я уселся на пол, чтобы собрать мысли воедино. Для начала я открыл свой статус и первым делом зашел посмотреть и оценить новообретенные навыки или способности. Но как потом оказалось, навыками или обычными способностями это нельзя называть. Их можно назвать полномочиями, которые доступны лишь одному демону из всех остальных. Эти полномочия нельзя было прокачать, ибо я уже, можно сказать, владею этой силой в ее изначальном виде. Поэтому они находились у меня в разделе статуса «Расовые способности», а не «Простые навыки или способности», ибо данный раздел еще может называться «Личные способности». И по самой же оценке этих самых полномочий выходит такая информация. Власть представителя короля демонов. Теперь вы способны отменять проклятие заповедей. Воля представителя короля демонов. Теперь вы можете чувствовать любого носителя заповедей и влиять на их волю своей, чтобы они могли воспринимать это как волю самих себя или короля демонов. Предупреждение, на всех не работает, особенно на сильных и властных личностей. Извлечение заповедей, теперь вы способны извлекать заповеди из их непосредственных носителей, против их воли или желания. Так получается, что я стал представителем короля демонов и теперь могу легко снимать проклятие заповедей и владею силой, чтобы извлекать заповеди из тел владельцев. Это многое упрощает, но все же, Нива, ты об этом всем знала? Если вы о том, что вы могли стать представителем короля демонов таким способом, то, да, но я не могла вам об этом сообщить из-за правил системы, иначе бы квест был бы обнулен и условия стали бы еще сложнее. Максимум я могу давать подсказки, но в разумных пределах, иначе это тоже посчитается нарушением. Извините, если вам пришлось так волноваться из-за моего молчания, объяснила Нива. Понятно, сказал я спокойным тоном. Вы не злитесь на меня, а зачем, если ты о том, что знала, но не сказала, то я не могу винить тебя в том, что ты не могла контролировать, не нарушив таким образом правила и не поставив меня и себя в еще более сложное положение. Я скорее тебе сочувствую, Нива, ведь тебе приходится чаще наблюдать и лишь изредка вмешиваться в мою жизнь, находясь в полном одиночестве внутри меня. Ты скована жить в системе, а она внутри меня. Мы оба, можно сказать, рабы и души по несчастью. Хотя в частности, система – это олицетворение моей душевной энергии, которая была в избытке. Поэтому можно сказать, что я сам виноват во всем. Не нужно винить себя, мой король. Вы не виноваты. Может и так, но я думаю иначе, сказал я задумчивым видом. Но если бы не вы, то я бы никогда бы не родилась и, наверное, так и осталась бы ничем. Благодаря всей этой силе вы дали малышке Мерлин новое счастливое будущее и используете силу, которую получили, чтобы помогать близким вам людям и другим. Поэтому плюсы от вашего выбора тоже есть. Особенно это касается того, что вы не стали злоупотреблять системой или зависеть от нее. В чем-то ты права. Может, я слегка перенервничал и напрягся после процесса поглощения, начав себя слишком сильно накручивать и винить. Спасибо за поддержку. Всегда пожалуйста. Кстати, ты очень сильно изменилась с того самого момента, как я впервые услышал твой голос и лично мог лицезреть твой душевный облик, сказал я с ностальгирующей улыбкой. Вы тоже изменились с того момента, как были глупым человеком, а теперь стали чем-то средним между демоном и человеком с интеллектом, стараясь сохранить баланс своего душевного состояния. Хотя до сих пор совершаете глупые поступки, из-за которых хочется пару раз вас ударить по голове. Ты меня хвалишь или осуждаешь мои решения и поступки? Спросил я с легкой обидой на лице. И то, сами виноваты, что попадаете в неприятности и постоянно приходится вам помогать, да и заставляете волноваться о вас лишний раз, сказала Нива осуждающим тоном. Хех, я понял, уж прости такого, как я, идиота, сказал я с виноватой улыбкой, почесывая свой затылок. И самое главное, не забывайте о своем обещании подарить мне тело. Я не хочу вечно сидеть в вашем сознании, хоть здесь и не совсем плохо, но ужасно одиноко, высказалась Нива, пытаясь скрыть за капризной и требовательной манерой и тоном свою милую сторону. Но правда в ее словах все же была. Помню, но сейчас мне надо проверить силу заповеди здесь или в чистилище на практике. Теперь, когда я могу отменять проклятие как представитель, можно на практике проверить, как хорошо я могу оставаться хладнокровным и пользоваться в бою силой заповеди, сказал я напоследок, прежде чем дать особый сигнал Ю и на той стороне барьера снять его, чтобы я мог приступить к задуманному. Для начала я объяснил Юи и Шизуна, что у меня все получилось и я в порядке. Я объяснил им свои дальнейшие планы и направился к своим слугам высшим демонам, что обычно находились на своей зоне отдыха под присмотром хотя бы одной из плеяд. Когда я их собрал и отдал, приказал одному из них на меня напасть с настоящим намерением и желанием убить. И первый, кто послушно исполнил мой приказ, была моя новая рабыня, Эвелин. Она сразу же сорвалась с места в мою сторону на огромной скорости. В ее взгляде я мог разглядеть намерение меня убить, но я не сомневался, что вполне смогу защититься от ее прямой атаки, какой бы быстрой и смертоносной она ни была. Только вот быстрый рывок и попытка напасть на меня резко прервалась внезапным торможением, а затем полной остановкой и падением на землю, словно кукла, которой оборвали нити в момент переноски. При этом можно заметить, что сама Эвелин еще жива, но не способна двигаться. «Что со мной случилось?» – громко спросила Эвелин в непонимании происходящего с ней. Несколько секунд ее взгляд был наполнен разными эмоциями, пока она в конечном итоге не решилась обратить его в мою сторону. «Повелитель, что это такое? Почему я не могу пошевелиться и пользоваться магией? Прошу, объясните своей верной и послушной рабыне. Я ведь послушно исполнила ваш приказ и по правде не хотела вам навредить», сказала Эвелин в растерянности, пока остальные все смотрели на нее с удивлением. И только одна Элиза среди всех смотрела с радостной ухмылкой. «Ха-ха, так тебе и надо, наглая паразитка и подстилка низших демонов. Ну как тебе есть землю лицом? Нравится?» спросила с большим злорадством и наслаждением на лице Элиза в сторону беспомощной Эвелин. «Заткнись, жалкая королева насекомых. Я просто исполнила приказ повелителя. Не тебе осуждать мои действия, высокомерная трусиха и подлая предательница», крикнула в ответ Эвелин на оскорбление Элизы. «Ты хотела еще что-то сказать?» Элиза со злым выражением лица, но была прервана моим строгим и властным тоном. «Молчать». После чего две дамы резко перестали друг с другом припираться и ожидали мои приказов. «Элиза, ты что-нибудь почувствовала, когда Эвелин упала на землю?» «Да, но не уверена, что именно. Говори». «Я ощутила слабую отрицательную энергию, которая очень походит на мою способность создавать проклятия, но она была намного сильнее и страшнее», — ответила Элиза. «Понятно», — сказал я задумчивым лицом. «Я начал обдумывать и анализировать увиденное и услышанное мной только что. В момент нападения Эвелин я ощутил, как внутри меня произошла необычная реакция, которую можно описать, словно некая потусторонняя сила прошла по всему моему телу и резко покинула его. Скорее всего, это было проклятие заповеди любви, которое обездвижило и лишило Эвелин сил. Теперь я смог убедиться, что сила заповеди работает на высших демонов и то, что эта сила сопровождается слабым ощущением, напоминающим чесотку или покалыванием, к которому вполне можно привыкнуть и не замечать со временем, надеюсь. Но еще я слабо заметил, как сила заповеди стала резонировать на одно из сердец внутри меня, словно их притягивало друг к другу, но в то же время не совсем. Это странное ощущение было таким мимолетным, что я едва обратил на это внимание в первый раз. Поэтому, когда я закончил над этим размышлять, то решил попробовать снять проклятие своей новой силой и властью как представитель короля демонов. Для этого мне пришлось закрыть глаза и какое-то время постоять на месте, чтобы сосредоточиться, ибо впервые пользуюсь такой властью и силой. Но то, что я мог почувствовать в момент этого процесса, нельзя просто описать словами. Я четко мог ощутить заповедь внутри себя, словно небольшое пламя, недалеко от которого было еще одно, но меньше и слабее. Оно отличалось своей силой и цветом, напоминающий черно-красный, со слабыми искрами молний. Когда я потянулся к этому маленькому пламени искр, то сжал их в свою ладонь, словно поглотил внутрь себя, и, открыв глаза в реальном мире, мог уже наблюдать, как Эвелин вновь способна двигаться. «А, я снова могу двигаться. Спасибо, повелитель. Ваша верная рабыня не забудет вашей доброты и милосердия», сказал Эвелин с большой радостью и опущенной головой передо мной. «ТЦ», цокнула недовольная Элиза. «Сейчас ты мне очень помогла в моем эксперименте, поэтому могу похвалить тебя за хорошо исполненный мной приказ, без лишних вопросов. Но не забывайся, Эвелин, я не всегда могут быть милосерден и добр. Я мог оставить тебя в таком состоянии до конца твоей долгой жизни, но не сделал это, только потому, что ты мне полезна и верна. Помни это и веди себя хорошо, тогда я вознагражу тебя за твои старания. И это касается всех остальных. Я не жестокий, но не вынуждайте меня прибегать к подобным мерам, когда можно этого избежать», сказал я в сторону высших демонов, которые мне служили, чтобы дать им понять и осознать, что лучше быть со мной, а не против меня. Хоть изначально я не намеревался делать из этого эксперимента демонстрацию силы или внушения страха, но лучше лишний раз напомнить им, кто главный, чтобы лишний раз не заморачиваться этим. По своей натуре высшие демоны жестокие и корыстные существа, поэтому такие меры доказательства власти вполне для них нормальны и обыденны. «Конечно, мы рады служить повелителю господину хозяину Мелиадас», крикнули они все хором, преклонив колено в знак своей верности. Даже плеяды были впечатлены и тоже сказали это с демонами. После этого я сразу покинул компанию своих демонов-слуг, чтобы уже поговорить со своими девушками, что все это время со стороны наблюдали. «Как вам демонстрация силы заповеди?» — спросил я у Юи и Шизуна с улыбкой на лице. «Недурно ты поступил с этими демонами. Хоть и не люблю лишнюю жестокость, но с учетом того, кто они такие, это было неплохим представлением. Но сама сила была весьма пугающей, когда ты ее использовал на них», — прокомментировала Юи с необычно беспокойным видом. «В каком смысле?» «То, что эта сила способна так легко сковать такого сильного соперника, при этом не дав даже шанса на сопротивление и возможность что-то сделать, будет пугать много кого». При этом насторожило странное ощущение слабого всплеска темной и отрицательной энергии в момент, когда эта девушка остановилась и не была способна пошевелиться, — объяснила Юи. «Ты знаешь, что это могло бы быть?» «Не знаю, но оно мне не нравится». «Понятно, тогда надо будет узнать. А ты что думаешь, Шизуна? Почти то же самое, что учитель Юи. Но если сравнивать, то энергия, которая окутала тело женщины, чем-то похожа на силу, которую ты дал мне. Только вот та была намного сильнее и страшнее. Словно сравнивать ребенка и взрослого, поделилась Шизуна своим мнением. Мелиодас, ты уверен, что эта сила безопасна и надежна внутри тебя? Спросила Юи с беспокойным видом, на что Шизуна кивала и показывала такое же выражение. Не волнуйтесь, я не зря столько времени откладывал практические исследования, чтобы рисковать своей жизнью просто так. Я примерно уже знаю все риски и возможности этой силы, чтобы не попасть под ее влияние. Главное научиться правильно пользоваться этой силой и не дать ей навредить самому себе. Объяснил я двум своим любимым девушкам, желая их успокоить их волнение насчет природы силы, которой я сейчас обладаю и держу внутри себя прямо сейчас. Но все же, хотела продолжить Юи и Шизуна, но я прервал их, нежно обняв и поцеловав прямо в губы, чтобы их успокоить и таким образом уйти из разговора. «Не волнуйтесь, со мной все будет в порядке, верьте мне», прошептал я нежно им на ушко, заставляя двух молодых и прекрасных дам почувствовать себя очень хорошо. «Хорошо, куда ты сейчас?» спросила Юи слегка смущенным выражением. «В чистилище, хочу испытать силу заповеди в бою с низшими демонами и Табиром. Если повезет, то найду демонического паразита и на нем испытаю свои новые возможности в полной мере. Тогда будь осторожен», пожелала мне Юи и Шизуна. «Ага, я скоро вернусь», сказал я напоследок и направился обратно к своим слугам-демонам, чтобы приказать Мирасцилле открыть мне врата в чистилище. И первым делом в чистилище я стал сражаться с низшими демонами, чтобы проверить свое хладнокровие, но по итогу ничего дельного и результативного не вышло, ибо дикие низшие всегда от меня убегали или сдавались. Поэтому я отправился к Табиру, который решил мне помочь с этим и отправил в пещеру сражаться с демоническими паразитами. К сожалению, в начале сражения я по привычке давал несколько раз своим намерениям убийства или навредить волю, тем самым попадая под действие проклятия. Если бы не Табир, который меня прикрывал в момент попадания под проклятие, то я бы в худшем умер, а в лучшем получил серьезную травму. Но параллельно я стал пытаться уделять больше внимания попыткам управлять силой заповеди, чтобы использовать техники. Насколько я помню, на это был способен и Старосси, и другие члены отряда заповедей, но как именно они это делали, тоже не ясно. И в самом процессе изучения я заметил странное чувство, когда сила заповедей и одно из моих сердец снова резонировали или воздействовали друг с другом. Поэтому я решил поподробнее исследовать этот странный феномен, чтобы найти связь и понять, как и почему это происходит. И через некоторое время я понял, что резонирует у меня то самое сердце, которое получило удар посоха хаоса, а также потом проткнутое косой Табира насмерть во время нашего боя, но полностью восстановленное каким-то чудом. И если помнить, что заповеди имеют примерно небольшой процент хаоса, то можно заметить здесь закономерность и связь. Возможно, частицы того хаоса остались в моем сердце и теперь они связаны. Это могло бы объяснить странные явления, которые происходят с моим сердцем, вроде слабого биения и полного восстановления. В нынешнее время я не мог ничего с этим поделать, потому что хаос – это неизвестная сила, о которой мало сведений и информации. Чтобы как-то повлиять и понять хаос, мне нужно провести половину своей долгой жизни в исследованиях, чтобы понять суть этой силы и ее природы. Поэтому мне пришлось положиться на способности системы, а точнее на Ниву, чтобы изучить проблему и найти решение. А самому пришлось сосредоточиться на том, чтобы стать сильнее и закончить создание зелья жизни, надеясь на то, что оно все-таки исправит мое положение с сердцем. Если же нет, то остается надеяться на систему или на свою удачу. В остальном же я проверил еще одну награду с квеста в виде магического белого одеяния командира демонов 8 уровня. Насколько я мог понять и почувствовать, оно было тем самым одеянием, которое носил Мелиодас из вселенной 7 смертных грехов, когда командовал легионом демонов для вторжения в мир людей и в сражениях с кланом богинь. Само магическое одеяние было зачаровано древними рунами и чарами, которые усиливали защиту физического и магического характера от опасных элементов, вроде света и святости, которые вредны для таких, как я, демонов. При этом боевые характеристики владельца поднимались в 1,5 раза, что очень даже много, если сравнивать с обычной экипировкой. По сути, с таким одеянием я смогу не беспокоиться о ношении тяжелой и легкой брони какое-то время. И беря во внимание огромный меч в моих руках, белое одеяние и заповедь любви внутри меня, то сейчас очень похож на оригинального Мелиодаса во время Великой войны демонов и богинь. Этим я был весьма доволен, ибо считал подобный образ весьма устрашающим и внушительным. Особенно когда я активирую свою демоническую метку на полную и хладнокровным выражением смотрю на кого-то. Образ молодого мальчика с огромным мечом на плече, одетый в красивое белое одеяние высокого качества, а на его лбу виднеется темная метка, внушающая страх и трепет в сердце слабого воли. Все это делает меня необычным противником, если судить с точки зрения обычного человека. Я даже в какой-то степени ощущаю себя косплеером или подражателем, который хочет принять образ любимого персонажа и удачно смог этого достичь. Но я не просто желаю быть похожим на Мелиодаса, я хочу стать таким же сильным, как он, на пике своих сил, а затем превзойти его. Поэтому я стараюсь соответствовать тогдашней силе Мелиодаса, подвергая себя трудным и изнурительным тренировкам в чистилище, где хватает способов и методов достичь подобной силы. В этом мне больше всего помогал Табир, который был моим вторым учителем в чистилище. Так как в чистилище время идет в несколько раз быстрее, чем в ПВ-шаре, то времени на улучшение и освоение новых навыков и способностей было много. Но даже без помощи Табира я мог найти способы сделать себя сильнее путем постоянных сражений с демоническими паразитами. Как по мне, это идеальные противники, чья основная сила – это голая мощь и твердая плоть, отчего можно отработать много приемов и способов для нападения. И между этим я сражался со своими слугами высшими демонами, чтобы разнообразить свой кругозор боевого опыта. И в конечном итоге за все 3 года в реальном мире и еще несколько дополнительных лет в чистилище, я смог поднять свой уровень до 200, вместе с характеристиками, навыками и способностями. И поэтому хотелось бы напомнить, что в системе было давно завершено обновление, или точнее эволюция, которая длилась почти 2 года. После этого мне стали доступны и открыты другие функции и возможности системы. К примеру, появилось больше информации обо мне в статусе и оценке, что можно было наблюдать в некоторых оценках ранее. И поэтому теперь я могу видеть требования, интеллект, мудрость и воля, а также другие показатели. И чтобы все стало понятно сразу, просто покажу свой статус. Статус: имя и фамилия — Мелиодас Гейбла. Титулы новые: Дитя Судьбы, Перерожденный, Кронпринц Демонов, Любимый Сын, Ученик, Гений, Учитель, Отец, Завоеватель, Спаситель, Представитель Короля Демонов Чистилища, Вестник Разрушения. Уровень: 180-200. Класс: Темный Воин. Подкласс 1 – Магический Мечник. Подкласс 2 – Новое – Боец. Возраст: 31-46. Пол: мужчина. Раса: высший демон 110%. Расовые способности: темная материя, адское пламя, адский лед, высокая физическая сила, высокая регенерация, демоническая трансформация, демоническая аура доминирования, режим уничтожения, извлечение и поглощение души, домен души, синдзюцу, страх. Власть представителя короля демонов, воля представителя короля демонов, извлечение заповедей. Способности: темная метка ур 10, поглощение тепла ур 10, эхолокация ур 9-10, взрыв маны ур 9, оценка ур 8-9, метаморфоз ур 8-9, телепатия ур 7-9, разлагающий ядур 6-8, телекинез ур 3-8, полное отражение магии ур 5-7, магия тьмы ур 6-8, магия огни ур 5-7, магия льда ур 6-8, магия пентаграмм ур 4-7, магия демонов ур 4-7, клетва ур 1-5, связь души ур 1-5, феромоны инкуба ур 4-6, навыки: 5 чувств ур 10, скрытность ур 10, алхимия ур 10, рукопашный бой ур 8-10, владение копьем ур 6, мастер меч ур 2-3, домен меч ур 1-2, идеальный контроль маны ур 2-4, идеальный контроль темной материи ур 6-7, идеальный контроль адского пламени ур 4-5, идеальный контроль адского льда ур 4-5, контроль метаморфозы ур 8-9, манипуляция темной материи ур 8-9, манипуляция метаморфозы ур 5-7, манипуляция адского пламени ур 7-9, стиль меча канджи ур 6-7, созидание адского льда ур 10, ледяной ад ур 9-10, ледяная аура ур 10, манипуляция адского льда ур 9, демоническая трансформация, первая форма ур 5-6, укрепление тела ур 5-8, пространственное ощущение мира ур 1, сопротивление новая тьма ур 6, огонь ур 5, ледур 5, едур 4, хаос ур 3, земли ур 2, вода ур 2, Ветерур 2. Характеристики. Сила. Физ. 1399-1600. Сила духа. 391-860. Ловкость. 911-1050. Выносливость. 355-217-410-410. Защита. 921-1300. Воля новая. 960. Интеллект новая. 805. Мудрость новая. 720. Мана. 61-222-70-70. Ки новая. 300-300. Если непонятно, то постараюсь объяснить. Для начала о титулах. Насколько я мог сам понять, то каждый из титулов имеет свое влияние. Титулы – своего рода прозвища, второе имя или достижение за определенные заслуги, давая мне дополнительные очки или возможности. К примеру, кронпринц демонов дает мне авторитет, симпатию и доверие от расы демонов этого мира и повышает шанс занять трон. Ученик дает мне дополнительные проценты к опыту и возможности прокачать определенный навык в два раза больше обычного. Гений увеличивает мои базовые возможности и повышает потенциал. Любимый сын увеличивает симпатию и заботу от матерей. Отец увеличивает симпатию и доверие от детей. Завоеватель увеличивает шансы на захват и подчинение поставленной мной цели в несколько раз. Спаситель дает дополнительные очки доверия и симпатии к тем, кого я спасу или уже спас. В общем, понятно, что из себя в общем представляют титулы в работе системы. Но только два титула я не смог до конца понять и вообще прочитать через описание оценки. Первый – это «Дитя судьбы». Описывается, что люди с таким титулом способны влиять на течение своей и чужой судьбы. Но не всегда. Точных объяснений работы и смысла этого титула нет, но исходя из имеющейся у меня информации, это означает, что я способен стать чем-то большим и изменить судьбу кого-то или чего-то, или свою собственную. Но пока это лишь догадки и теории. Второй – это вестник разрушения, о нем вообще нет информации. В прямом смысле, оценка не способна нормальными иероглифами мне все показать и объяснить, словно у меня нет доступа к данной информации. Но исходя из названия, оно скорее всего увеличивает мои боевые характеристики и возможности уничтожать объекты. Скорее всего, он появился от моего режима уничтожения. Еще нужно заметить, что после достижения 200 уровня, мне открылся доступ к выбору второго подкласса. И мой следующий выбор подкласса пал на «Боец», который дает мне возможность создать свой собственный уникальный боевой стиль ближнего боя и не полагаться лишь на оружие, кроме собственного тела, став в будущем мастером боевых искусств. Но перед выбором подкласса я желал выбрать «Мастера алхимии», чтобы мне сразу стали доступны другие навыки, соответствующие данному классу. Только вот мой выбор изменился, когда я понял, что скоро война и боевой подкласс сможет спасти мне и моим близким жизнь. Но я не расстроился, ибо даже без этого подкласса я смогу добиться значительных успехов в своих исследованиях, просто не сразу и не слишком быстро. При этом мои способности и навыки увеличились на 2 или 3 уровня благодаря долгим и упорным тренировкам. Мое мастерство меча поднялось за это время, и это большой прогресс, ибо учитывая количество всего остального в моих способностях, то результат удовлетворительный. Теперь я способен лучше сражаться на мечах с Дайроном и использовать домен меча для полноценного сражения на мечах. Увеличился мой уровень во владении моих сил высшего демона, благодаря постоянным тренировкам по улучшению контроля и использованию своих сил на полную, чтобы превзойти свой предел. Теперь мои навыки и способности в управлении темной материей адского пламени способны приблизительно сравниться с Варманом, но до идеала еще далеко. Мои способности к управлению тела тоже увеличились, и теперь изменения внешности стали для меня более легкой задачей, благодаря метаморфозу, чем в прошлом. Но до сих пор есть ограничения или пределы по изменению тела, которые я пока не могу обойти без демонической трансформации, в которой мой уровень контроля метаморфозы достигает высокого уровня, давая полный контроль над своими возможностями. Но даже без изменения метаморфозы, мое тело все равно стало очень сильным и крепким. После долгих и смертельных тренировок с Табиром в Чистилище, где много способов закалить себя телом и духом, благодаря этому у меня выросло хорошее сопротивление к некоторым элементам и в особенности яду, которым меня подвергал Табир долгое время. Еще в оценке моего статуса появилась категория «Сопротивление», которая показывает мой уровень сопротивления к определенным элементам и стихиям. Много объяснять не буду, ибо и так все понятно. И впоследствии всего вышеперечисленного, мои характеристики также хорошо выросли вместе с уровнем, делая меня почти равным трем самым сильным архидемонам моего будущего королевства демонов. Но хотелось бы объяснить о новых моих показателях характеристик, а именно о мудрость, интеллект и воля. Все три новых показателя являются взаимосвязанными друг с другом, так как по большей мере отвечают за мои ментальные способности. Мудрость – это показатель, который в первую очередь отвечает за мою сообразительность, быстроту умственной реакции и житейскую мудрость в понимании сложных вещей. Этот показатель помогает мне лучше контролировать и манипулировать энергией внутри меня. Средний показатель мудрости у обычного человека или демона – это примерно 100-150 единиц, в то время как у обычного мага это 200-400 единиц. Интеллект отвечает за мой объем знания и глубину ума. Также этот параметр влияет на мои магические возможности в построении сложных формул и применении магии высоких уровней. Чем выше интеллект, тем больше магии я могу использовать. Также это дает мне возможность в будущем приобрести навык параллельное сознание. Средний показатель интеллекта у любого человека или демона это примерно 60-130 единиц, в то время как обычного мага это 150-300 единиц. Воля – это почти такой же ментальный показатель, но в большей степени он влияет на мой показатель сила духа. Если описать простыми словами, то чем сильнее моя воля, тем легче мне выдерживать чужие ментальные атаки на мой разум и использовать их на других, чтобы подавлять чужую волю и легче их подчинить. В использовании ментальной магии данный показатель имеет большое значение, если вы хотите сломить дух и волю противника с большой легкостью. От этого средний показатель воли у любого пользователя зависит уже от него самого и точных стандартных в этой области нет. Но если все же говорить примерно, то у обычного воина данный показатель равен 200-400 единиц. Конечно, не ясно, зачем тогда нужен показатель сила духа, если есть показатель воля, но если уходить в детали, то первый влияет на ментальный уровень защиты, в то время как второй на атакующий ментальный тип. Также показатель воли может влиять на мой разум глубже, чем может показаться на первый взгляд, усиливая мою решимость и желание в чем-либо. К примеру, меня сложнее повергнуть в отчаяние, если мой показатель воли будет очень высок, или я могу легче переносить боль в теле и душе. В общем, как-то так. И как известно, без пробуждения и управления такой жизненной энергией тела, как ки, невозможно нормально освоить синдзюцу на приемлемом уровне, ибо обычно оно потребляет жизненную энергию владельца, без остановки, в огромных количествах. Но с недавних пор, можно заметить в моем статусе наличие у меня той самой ки, отчего освоение синдзюцу теперь не стало для меня огромной проблемой или препятствием, ибо я смог наконец-то ее пробудить или точнее получить. Если простыми словами описать чувство владения ки, то ближе всего подойдет вторая мана, текущая по телу, но с другим качеством и возможностями. И все это стало возможно благодаря скрытому квесту после секса с Широни в тот день, вместе с ее старшей сестренкой Курока. И за это я ей очень благодарен, так как теперь я смогу использовать новые формы магии и мироощущения через ки. Даже если пока мой уровень ки очень мал, это все равно дает мне хороший потенциал к росту новых возможностей, которых я так хотел достичь. Но у меня еще долгий путь к вершине. И хоть мои характеристики за все это время выросли, нельзя забывать, что одними характеристиками нельзя выиграть битву, главное уметь правильно ими пользоваться. И теперь вернемся в настоящее, когда я только-только получил 200 уровней и некоторое время смотрел с большой гордостью на проделанный мной результат. Но моему короткому мгновению радости пришел конец, когда пришло неожиданное сообщение от системы. Супер скрытый квест. Достижение 200 уровня. Описание. Достигнуть 200 уровня. Задачу, которую вам поставило высшее существо еще в начале вашего пути. Требование. Достигнуть 200 уровня 1-1. Награда. Вас переместят к высшему существу с именем. Выполнен. Мой король, будьте готовы, вас сейчас переместят. Предупредила меня Нива. Стоп, что? Сейчас? Переспросил я, но как только эти короткие слова удивления и озадаченности слетели с моих губ, мое тело резко покрывается некой мистической энергией, которая не была мне знакома. И когда энергия полностью покрыла мое тело, то в одно мгновение все окружение мрачного и стрёмного чистилища резко сменилось на противоположное. Теперь меня окружало множество ярких звезд, которые виднелись вдалеке и вблизи. Я словно оказался в настоящем космическом пространстве, но не левитировал, а спокойно стоял на ногах, как будто на твердой земле или невидимой платформе. При этом нигде не было видно ни единой души, кроме меня самого. «Нива, ты здесь?» – мысленно спросил я ее, но ответа не последовало, отчего я резко занервничал, ибо она редко не отзывалась на мои вопросы или просьбы. «Тут есть кто-нибудь?» – спросил я, оглядываясь по сторонам, ожидая ответа, но ответа не последовало. «И где я, ангела подери?» – спросил я сам себя, делая несколько шагов по сторонам, желая узнать о возможностях пространства вокруг себя. К примеру, проверить пределы, куда я могу идти и возможные преграды на моем пути, вроде невидимых стен, но ничего из перечисленного не было, и я мог свободно передвигаться по этому месту. Потом я решил проверить систему и свои силы в этом необычном месте, но, к сожалению, обнаружил, что это было мне недоступно по каким-то причинам. Это меня напрягло, ибо делало меня уязвимым. Даже инвентарь не был доступен с моим арсеналом козырей. Что мне теперь делать? Ждать или попытаться как-то отсюда уйти? Скорее всего, не выйдет, ибо я не могу использовать свои силы, но даже с ними я не очень хорош в пространственной магии. Хотя заклинание для перемещения в чистилище должно помочь, но если, хотел было я договорить свои мысли и дальнейшие планы, как вдруг услышал странный звук позади. Врумп-врумп. Этот звук не был ни на что похожий мне до этого, особенно в таком тихом и странном месте. Но вместе с этим звуком передо мной начала появляться некая конструкция, которая начала проявлять свою форму и материальность, словно призрак. Конструкция неизвестного объекта имела прямоугольную форму куба, синего цвета. Материал был на вид деревянным, вместе со стеклами вверху по всем четырем сторонам. При этом на самой макушке конструкции была некая лампа, которая источала белый свет в момент появления. И на самой же конструкции было название объекта на английском моего прошлого мира, означающее «полицейская будка». И эти названия точно давали понять, что передо мной телефонная будка. «Это что еще такое?» – задал очень интересующий меня вопрос, словно надо мной издевались. Но внезапно в ответ на мой вопрос, дверь синей будки открылась, и из нее вышел незнакомый мне человеческий взрослый мужчина. Его лицо источало серьезность и уверенность. Волосы были короткими, каштанового цвета, одет в темно-коричневый с синими полосками костюм, с рубашкой, с красным галстуком и длинным светло-коричневым плащом поверх всего этого. На ногах носит высокие белые кеды, алого, бордового и черного цвета. «Давно не виделись, Райнер Даджи, или тебя лучше называть Мелиадас Гибла?» – спросил мужчина. «Кто вы?» – спросил я очевидный вопрос. «Ах, точно, мы ведь в первый раз встречаемся лично друг с другом. Меня по-разному называют. Чудовище Древа Археона, Губитель Планет, Истребитель Даликов, Темный Повелитель Времени, Верховный Бог Тардис, Великий Чародей Квай-Квей-Квот, Король Порядка, Странник Времени и Пространства, Бог Войны, Бог Смерти, Бог Времени, Бог Пространства, Наблюдатель, Песочный Человек, Демон из Пандорики, Мистерия, Великий Разрушитель и Пожиратель Вселенной, и просто добрый парень в плаще с телефонной будкой».